Глава 53. Янли. В голове металась толпа тараканов и орала на разные голоса всякую нецензурщину. Пожалуй, тень мой и Анарьян повезло, ведь лисы не умеют материться по-человечески. Ну или по-демонически. Иначе, хотели они того или нет, сегодня их лексикон и мировоззрение пополнились бы существенно и в основном неприличными вещами. Тем не менее, лисий инстинкт во мне успешно скооперировался с сиреневым ядром, и совместная сила вдавила пушистое тельце в подушке, не давая как выскочить, да как выпрыгнуть, чтобы попытаться пустить клочки по закоулочкам. Потому как неизвестно еще, чьи будут клочки. Ладно, зато я отдышалась и смогла слушать дальше. А дальше было как в сказке. Страшнее. «Повелитель, не забудьте, самое позднее, а именно завтра, но вы должны на несколько часов вернуть Янли человеческий образ», обеспокоенно вдалбливала в рогатую голову Анарьян, подсаживаясь ближе к трапезничающему демону. Дева заботливо подставляла ему блюда и закуски. Я же с неким злорадством отметила, на столе теньмо практически не было ничего живого и шевелящегося. «Ха-ха, проняло таки». Легенда про то, что ей нельзя слишком часто превращаться, хороша, но не идеальна. Все должно быть в меру. «Значит, завтра?» «Время смертных скоротечно», — недовольно ответил теньмо, одним глотком выпивая что-то горячительное из кружки. Впрочем, драконица сразу подлила ему добавки. «Я же только ее обратил. Даже пожертвовал своим желанием взять Янли как женщину». «Если этого не сделать, наша гостья останется лисицей вплоть до четвертого хвоста. Именно четвертого, а не до третьего, как истинные лисы». Анарьян, медленно, будто подбираясь к хищнику, сначала опустила ладонь на плечо демона, а потом аккуратно потянулась к высокому традиционному хвосту на голове мужа. «Тем детенышам, что родились в родном клане, родители всегда помогают с превращениями и учат их поддерживать оба облика в равновесии. С Янли это придется делать нам, иначе еще 500 лет будем вынуждены ждать полноценного возвращения и возможности получить ее на ложе. Лучше проявить немного терпения сейчас, чем трудно сдерживаться», — поморщился теньмо, откидывая голову назад и позволяя деве прикоснуться. «Когда она в человеческом облике, я ее хочу и...» «Повелитель, мне жаль, но нужно потерпеть». Одним щелчком Анарьян сбросила с головы демона корону, и длинные волосы, находящегося сейчас в человеческом облике теньмо, водопадом рухнули на плечи. Потому что, как бы ни выглядело ее женское тело, как лиса она еще мала. Если вы попытаетесь взять ее сейчас, боюсь, все наши усилия пойдут на смарку. Надо выждать несколько месяцев. Или лет. Я почувствую, когда станет можно. И обязательно скажу вам, повелитель. Я прижала уши к голове и в который раз задавила в горле рычание. Селекционеры трахатели, блин! Мичуринцы долбаные! Рррр! Вот нафига им я сдалась? Они ж прекрасно воркуют. Чего мужику не хватает? Арьян ему и волосы вон вычесывает, и плечи массирует, а урод продолжает говорить о чужой бабе. На месте драконицы я бы давно разбила о голову теньмо кувшин, из которого она ему подливает. Или все дело в том, что странная женщина и правда хочет большего? Бррр. Я не хочу, совершенно точно. Ни втроем, ни вдвоем с кем-то из них. Ни с ансамблем, ни без ансамбля, никак. Мне бы домой. И даже смотреть не буду, чем все кончится. Кроме того, мне уже понятно, к чему идет. Пока лиса не созрела, двое решили развлечься в традиционном составе. Точнее, Арьян соблазнила повелителя, а он снисходительно поддался. Словно одолжение сделал, козел крапчатый. Вот зачем мне такое сокровище? Поэтому ползем к выходу потихоньку. Хорошо, что у парочки на кровати все сладилось, аж до дрожащих стонов. Моего шуршания они не слышат. Тьфу на них! Уф, а вот и дверь. Возвращение теньмо в покое я угрюмо проспала. Он пришел рано утром, поэтому простительно. И вообще продемонстрировала ему неприличный жест хвостом, когда он меня разбудил и потащил работать воротником демонического плаща. Жаль, без перевода мой хвостовой мат повелитель просто не понял. Только умилённо потискал за дрожащий от возмущённой нецензурщины кончик хвоста. Его вообще пёрло хватать меня за белую кисточку. А у меня каждый раз мурашки по хребту начинали носиться туда-сюда, как ошалелые гонщики по гололёду. Поэтому я без зазрения совести воспользовалась подслушанным статусом дитятки и от души цапнула гада за палец. Надо ему в чай подлить хищных амёб с зубами, которые вывелись в крови демонов из золотых цист. И глистогонного не давать. Зубки прорезались. Умница. Чуть попозже дам пожевать что-то помягче моих пальцев. Кожу высшего демона ты сейчас вряд ли прокусишь. Но я думаю, тебе придутся по вкусу некоторые некрупные низшие. Тьмо вынул конечность у меня из пасти и непритворно умилился. Арр! Вернёмся и покормлю. Увы, я уже 4 раза откладывал встречу. Тьмо поморщился. Устроил меня на плечах поудобнее и открыл телепорт в... фиг знает куда. А я в очередной раз напряглась. Дело в том, что с некоторых пор со мной начали твориться странные вещи. То есть, учитывая постоянную аномальность с разноцветными ядрами, демонами и лисами, ситуация укладывалась в общую схему. Но сейчас всё было неожиданно. Я начала видеть вязь иероглифов, которые Тьмо зажигал, когда открывал телепорт. Она оказалась сложной и незнакомой. Надпись питала даже не демоническая ци, а... непонятно что, но я смотрела в оба глаза, запоминая просто как фотографию, чтобы разобраться позже. Сиреневое тепло в лисьей переносице вовсю сигнализировало. Это важно. Очень. Приветствую, повелителя. Меня сбил с мысли порыв холодного ветра и неожиданно знакомый голос. Вкрадчивый, мелодичный, до ледяного озноба. Некто в плаще с капюшоном, что согнулся в глубоком поклоне перед шагнувшим на пустое горное плато Тьмо, ничем особенным не выделялся. Мужик, высокий, закутан по самый нос, ещё и в маске. Но меня накрыло резким и страшным чувством узнавания.